Василий Иванович Сахаров. «Война за врата. Свободные миры. Пролог. Планета Шинт. Световечная империя. Ставка 5-й группы армий. 5412 год от основания. Наступил еще один день бесконечной войны с гориллоидами-мутантами, и в ставке герцога Фенерлятон-Надаха из клана Белых Всадников проводились обычные утренние совещания. По большому счету интереса у нас к ним никакого, но на одном из них затрагивались наши герои, а потому мы и обращаем на него внимание. Разумеется, делом Кудрявцева и отряда Акинак занимался не лично герцог Фенераль, возглавлявший 5-ю группу армий с момента ее образования, а это без малого 60 лет, а всего лишь один из разведотделов при его штабе. Ведь группа армий Фенераля вела бои сразу на трех планетах и, кроме того, так или иначе, втягивала в сферу своих интересов еще 7 эльфийских и 43 человеческих мира. Итак, в комнате, отведенной под 16-й отдел 3-го сектора при разведотделе, собрались три самых обычных офицера, назовем их капитанами, они как раз соответствовали этому званию в переводе на земные ранги. Это были далеко не самые знатные и талантливые представители своего народа, но свою службу они знали, а потому и работали на таком направлении, как разведка. Пусть не в самом престижном секторе, но и это было немало. И если откинуть в сторону все их незначительные, но длинные титулы и оставить только имена, то звали эльфийских офицеров просто «Тель», «Устель» и «Мель». «Господа», — окликнул своих сослуживцев разбирающий сводки и донесения из человеческих миров «Устель», — «подойдите сюда». «Кажется, хранители закона на Рааре опять пытаются вставлять нам палки в колеса». «Ну-ну», — присаживаясь напротив, пробурчал Мель, давно о них ничего не слышал. «Ха, глупцы», — весело добавил Тель, перенеся свое личное кресло с фамильным гербом к товарищам. «Посмотрим, что там эти животные опять пытаются придумать. Тем не менее, проблемка есть», — начал Устель. «Как вам известно, господа, полгода назад была открыта очередная варварская планета под названием Земля. Уровень промышленного развития по шкале в 100 единиц составляет полные 60. Поэтому совершенно естественно, что внимание к ней пристальное, да и взять ее под контроль планируется в ближайшие десятилетия. Что странно, несмотря на высокий технологический порог, на планете до сих пор не одно государство, а несколько сотен, и ко всему этому, разные расы. Ладно, давай ближе к теме, нам вводная не нужна и про Землю мы знаем не меньше твоего, а чужих здесь нет», — прервал его Тель. «В чем проблема?» «Пока еще не проблема», — невозмутимо продолжил Устель, — «а ее признаки. Объясняю. Руководимые своим лидером-коноводом хранители закона пригрели возле себя один из земных наемных отрядов, после чего дали им допуск на планету Рамина». «Стоп», — отозвался Мель, — «ведь тогда получается, что они нас сознательно обманывали, когда говорили, что не имеют ключа от Раминского перехода. Это один из вариантов, и не самый плохой, между прочим. Гораздо хуже, если в том направлении имеется независимая ветка, а самое плохое, если появился очередной одаренный, который будет вскрывать врата где и когда пожелает. Напомню, за минувшие 70 лет таких было трое, и нам удалось уничтожить всех. Не будем вспоминать про обычных одаренных, а таких было не менее 300. Итак, как старший в отделе, спрашиваю, что будем делать?» Два капитана задумались, и первым ответил Тель. «Как обычно, надо напрячь раарскую агентуру, собрать информацию, попытаться внедриться в касту хранителей закона и проникнуть на Рамину, после чего и принимать решение. Если дело серьезное, как с республикой Метанобу, то доклад наверх. Ну, а если очередная пустышка или шкурный интерес коновода, то необходимо попытаться его шантажировать или сыграть на внутренних противоречиях в касте хранителей закона». Он обернулся к Мелю и шутливо толкнул его в бок. «А ты чего молчишь?» Тот нехотя повернулся и ответил. «Думаю. Да чего тут думать? Не все так просто. Вы в курсе, что на Рааре резко возросло количество промышленного сергатала и, что характерно, агентура привязывает к этому связанных с кастой хранителей закона землян?» «Почему молчал?» Озаботился Устель. «Да сам только что в утренней сводке прочел. К тому же насчет землян это только слухи. Устель, у которого от употребления сергатала в юности были проблемы со здоровьем, спросил, на сколько процентов поднялось производство этой дряни?» Мель скорчил гримасу. «Там не о процентах речь. Выработка увеличилась как минимум втрое. На ком все замыкается? Некто Дон Бзина Карамаза стал поставлять на рынок не только выжимку, но и таблетки. Неужели мы не в состоянии уничтожить этих наркоторговцев? Вскочив с места, возмутился Тиль. «А то ты не знаешь, что среди эльфов 80% комсостава и 30% рядовых принимают эту дрянь», — ответил ему Устиль. «Даже если попытаться чуть пережать поток, то взлетят цены, а это каждый потребитель понимает очень хорошо. Мы ведь все по природе своей индивидуалисты, не то что большинство людей. Так, и что мы будем делать, старший?» — спросил капитан Тиль. «Мы, ничего, а вот нашей агентуре придется напрячься. Кроме хранителей, пусть дополнительно займутся этим доном Карамаза, пуганут его и посмотрят, куда он побежит. Как определимся, что и к чему, так сразу же и начнем работу». Глава 1. Планета Рамина, ССГ, Долина Исхода, 25.12.2014. «Ну, вот, — подумал я, — сейчас точно определиться, имеет ли мой фейер достаточную силу для открытия врат или нет. Именно так, сегодня мы вскрываем врата на Ордон, и если их открою я, а не ключ, то почет, уважение и память в веках мне обеспечены без всякого труда. Можно до конца жизни кайф ловить и на лаврах почивать. Хотя нет, врата открывать тоже не лафа, поскольку в подобных делах вопрос встает ребром. А что там? По чести сказать, совсем не хочется оказаться в положении того же достопамятного родственника мастера Абу, из Мара поджигателя городов. Древний герой также врата открывал, и было все хорошо, до тех пор, пока ему навстречу из прохода стадо боевых слонов не вывалилось. Потом его почитатели только сапоги нашли и несколько кусков геройского меча. У меня все круче, это понятно. Не у каждого великого героя древности под рукой была усиленная бригада с танками, САУ, РЗО и вертолетами. Однако в наши смутные и изменчивые времена из врат могут вывалиться не банальные слоны, а какие-нибудь боевые роботы из одноименного книжного сериала или мутанты с киборгами. Миры вокруг человеческие, а люди по жизни имеют не всегда хорошую особенность превращать фантазии в реальность. Поэтому кто знает, где и до чего додумались. «Командор», — окликнул меня Петя Смирнов, который, разумеется, не мог пропустить такое событие, как открытие врат. «Время». Я только кивнул и не в самом лучшем настроении, надев на себя бронескаф производства Грай, направился к вратам. Нет, страха я не испытывал, скорее это напоминало неуверенность, как если бы человек умел водить машину, а ему дали танк и сказали, что он должен проехать на этой махине 100 километров по горной дороге. Что и говорить, здоровый мандраж присутствовал, и я оглянулся. Вокруг врат расположился батальон спецназа при поддержке танков, а чуть дальше начинался укрепрайон, в котором затаился весь остальной отряд. Надо идти дальше. 10 шагов, и я в периметре. Практически сразу из воздуха возникло и окружило мою голову небольшое газообразное облачко, и я услышал обезличенный голос. «Вы определены как пользователь номер 3395, без особых полномочий». «Прикольно», — подумал я и сказал. «Принято. Нужна инструкция по управлению вратами. Не имею механических носителей. Возможно, только непосредственная загрузка в мозг пользователя 3395. Действуй», — отдал я команду. Резкий щелчок, удар по барабанной перепонке, и я понял, что знаю команды управления вратами, которых оказалось аж целых 4. «Открывай», «Закрывай», «Соединись с вратами такими-то» и «Разъединись с вратами такими-то». Не густо. При этом инструкции как таковой не было. «Где инструкция и почему она мне недоступна?» — спросил я. «Вы не имеете возможности прочитать ее, поскольку для этого ваш мозг еще недостаточно развит. Как только ваш умственный потенциал перешагнет порог обычного человека, файлы незамедлительно откроются. И когда это произойдет?» «Вопрос некорректный», — отшил меня голос и замолчал. «А ты сам-то кто?» «Привратный полумеханический дух, класс сильфит. С кем-то, кроме меня, общаться можешь?» «Нет, только с тем, в ком сильна кровь богов». Сканирование местности показало, что в пределах 10 километров таких больше нет. «А инструкцию пересказать можешь?» «Нет, доступ закрыт». «Что на той стороне?» «Нет, доступ закрыт». «Как часто я смогу с тобой общаться?» «Когда пожелаете и произнесете команду». «Сильфит, на связь». «Понятно, какой-то не шибко умный мне сильфит попался, а может быть, они все такие. Посмотрим, что и как дальше будет. Открывай врата». «Даю команду». «Все произошло, как и рассказывал мой тесть, великий князь Иосиф». Завертелась зеленая рябь в глазах, громкий звук вышибаемой пробки, и портал открыт. «Нормально». Я вышел за пределы круга и взмахнул рукой. «Костя, давайте на ту сторону», прижав к губам рацию, приказал я комбату спецназа. «Все как договаривались и никакой отсебятины». «Понял, «Командор», — раздался в наушнике голос Кости Аленина. Вернувшись в пределы врат и посмотрев на проскочившую в иной мир моторизованную колонну спецназа, я задал Сильфиду следующий вопрос. «Когда можно открыть телепорт к Раарским вратам? В любое удобное для вас время. Соединись с вратами на Раар». Повторился негромкий хлопок, и в пределах врат образовался дополнительный проход. Дал еще одну команду по связи, и в портал рванулся взвод разведки из первого мотострелкового полка. Через пару минут появился один из разведчиков и поднял большой палец правой руки вверх. «Вроде как все хорошо, нормально, продолжим пытать духа. Какие еще типы полумеханических привратных духов бывают?» «Нет, доступ закрыт». «Какой номер был у Измара поджигателя городов?» «3322». «Кто и когда был последним пользователем?» «315 лет назад, князь Володполесский, одноразовое использование». «Как осуществить закрытие врат?» «Раз в полгода, во время смычки полюсов силы, ключом в любой удобный момент или же силовым методом». «Когда боги в последний раз проходили через врата?» «Тишина, никто не отвечает», а в наушнике раздался голос Пети Смирнова, который весь мой разговор записывал и внимательно анализировал каждое слово. «Командор, время. Ровно полчаса прошло, секунда в секунду по хронометру. Понятно, концерт окончен, полезной информации всего ничего, но, по крайней мере, я уверился в том, что могу самостоятельно открывать врата. Опять-таки всегда есть возможность вызвать Сильфида экстренной командой. Оле, Кудрявцев, вперед. Теперь надо Костю дождаться и узнать, что там на Ордоне. Пока суть до дела, вернувшись в Укрепрайн, засел в ближайшем командном бункере и заказал чайку. Благодать, никто не мешает, и только подчиненные косятся, но при этом ни о чем не спрашивают. То ли дело месяца два назад, затуркали бы своими вопросами, а теперь нет. Субординация и чинопочитание все плотнее входит в нашу жизнь, а значит, мы превращаемся из отряда анархистов-энтузиастов в крепкую структуру с нормальной вертикалью власти. Лично мне это нравится, ведь я на верхушке этой пирамиды, хотя, с другой стороны, обычным капитаном быть гораздо легче и проще. Нормированный рабочий день, хорошая зарплата, выходные, отгулы, переработки. Все-таки порой ностальгирую по тем временам, когда был самым обычным молодым командиром разведгруппы, а не отвечающим за тысячи людей командором. А может быть, старею, командор, прервал мои мысли связист. Телефонный кабель с той стороны протянули и подсоединили к стационарной системе. Комбат спецов на связи. Я взял трубку и спросил, что там, Костя? Все в норме, командор, здесь никого нет, людей не наблюдаю ни радарами, ни оптикой. Возле врат следы разрушенного каменного форта, два заросших деревьями каменных тракта и все. Заняли оборону, закрепляемся. Хорошо, Костя, сейчас к тебе россы подойдут, и в радиусе 50 километров смешанными группами все прочешите. Готовьтесь. На ваше место первый мотострелковый придет, будем базовый лагерь ставить. Отдав необходимые распоряжения, я решил лично сходить на ту сторону. Мои варяги из охраны плавно пристроились по бокам, и через пяток минут мы были на Ордоне. Я огляделся вокруг. Мир как мир, так же как и на Рамине, зима, солнечный денек, нетронутый следами свежий снег, и только колея от колес бронетехники, прошедшей по целине к развалинам каменных башен неподалеку, грязной полосой выделяется на этой белизне. Стоявшие на карауле с этой стороны спецназовцы, увидев меня, немного напряглись, но я им доброжелательно кивнул и пошел дальше. Любопытно посмотреть, что это за форт такой. Крепость, охранявшая врата ранее, производило впечатление, даже находясь в разрушенном состоянии. Немного побродив по развалинам, я прикинул, что здесь сидели, как минимум, 1005 солдат. Причем явно не средневековых кнехтов, так как в паре мест заметил закрепленные на стене полусгнившие оружейные станки, вроде наших пулеметных, да и бойницы были предназначены не для стрельбы из арбалетов и луков. Ко всему этому, некоторые разрушения были мной определены, как следы артиллерийского обстрела, а не как не работы трибучетов и катапульт. Впрочем, я могу и ошибаться. Пусть археологи разбираются, кто и с кем тут рубился в стародавние времена, а у меня другие задачи. Покинув развалины, я направился к ожидавшим меня Аленину и Ратмиру. «Ну, парни», — спросил я, — «готовы?» «Всегда готовы», — слоганом из пионерских времен ответил Костя. «Да», — подтвердил Ратмир. «Отлично, сделаем вот как. Сейчас на трейлерах с Рамины вертушки притянут, площадку расчистят, и в путь. Надо найти местных жителей и снять первичную информацию по этому миру. Будьте осторожны, возможно, у ордонцев есть оружие, сопоставимое с нашим. Пойдут 5 вертушек, в каждой по отделению бойцов, а здесь 3 готовые к выдвижению ротные бронеколонны. Я через телепорт отбываю в Штирштар, старшим над всеми происходящими делами и временным комендантом на Ордоне назначается комполка 1 Пахомов, но вы сами по себе и отвечаете лично передо мной. Все ясно? Так точно, подтвердили оба комбата, которые в последнее время неплохо спились друг с другом. Вот и отлично. Пожав парням руки и пожелав удачи, я вернулся на Рамину, после чего телепортом перешел к вратам на Раар, а от них до Штирштара всего 30 минут неспешной езды. Отлично, теперь не придется за 1500 километров в долину исхода технику гонять. Глава 2. Планета Ордон. Временный лагерь отряда Акинак. 26.12.2014. Вы чего, совсем страх потеряли? Орал на Ратмира и Аленина командир первого полка Пахомов. Вы вчера оба в поиск рванули, а у меня времени нет, чтобы вашими бойцами заниматься. Не дай боги, что-то случилось бы. Ладно, Ратмир, ему 19 лет только, а ты, Аленин, о чем думал, когда свой батальон бросил и умчался за лаврами первооткрывателя? К черту, все командору доложу. Не начинай, Палыч, прервал Пахомова Костя. Были неправы, в дальнейшем не повторится, да и недалеко мы смотались, так, пару кругов в радиусе 20 километров и все, под вечер ведь дело было. Ладно, смилостивился комполка, впредь кто-то должен в лагере быть или командору пожальтесь, что не справляетесь, и он вам живо старшего координатора организует, Прохорова или Лютерса. Комбаты согласно кивнули головами и, негромко переговариваясь, направились в расположение своих подразделений. «Да, брат Ратмир, чуть не встряли мы с тобой», — сказал Костя. «Это точно», — откликнулся Рос. «Тогда давай сегодня я побуду на управлении, а завтра ты, идет?» «Да я-то согласен, но сам знаешь, у меня опыта пока не хватает», — Костя усмехнулся и язвительно заметил. «Это ты кому другому рассказывай. У себя воевал, здесь батальоном командуешь, на Тунус ходил да у Кудрявцева в доверии, так что не отмазывайся». «Хорошо, пусть будет так», — Ратмир шутливо поднял вверх руки. «Сдаюсь». «Вот и договорились», — сказал Костя, когда они уже входили на импровизированное вертолетное поле. «Иди готовь бойцов, а мне должны позвонить». Костя убежал в палатку связистов, а Ратмир занялся тем, чем и должен заниматься командир перед выходом или поиском, инструктажем бойцов, проверкой снаряжения и оружия. Народ подобрался тертый, не новички, и излишней бравадой никто не страдал, хоть и не в первый раз слышали все то, что комбат Рос говорил, но внимали предельно сосредоточенно. Через 15 минут Ратмир дал команду грузиться и направился к одной из машин, но по пути был перехвачен Алениным. «Ратмир, — начал Костя, — тут такое дело. Сан Саныч звонил и попросил, ну, типа по дружбе, приглядеть ему хорошее местечко под Фиат. Сам понимаешь, чтобы река рядом была, поля, лес и главное, чтобы от врат недалеко, а ко всему прочему, никаких болот поблизости, у Сан Саныча на них аллергия». Рос широко улыбнулся и ответил: «Сделаю в лучшем виде, уж в этом я кое-что понимаю. Ну, тогда удачи». Ратмир запрыгнул в вертушку и паук вскомандовал: «Все на борту, взлет». Конечно, можно было просто просунуть голову в кабину и сказать это лично, но и связь проверить тоже надо. Модернизированный вертолет Ми-24 раскрутил лопасти винтов и, мягко оторвавшись от земли, направился на северо-восток. Бойцы прилипли к бортовым иллюминаторам. Ну, а Ратмир уселся за выставленный в открытую дверь крокодила черный ствол пулемета «Печенек». Прошло 5 минут полета, 10-20, а пейзаж все не изменялся, внизу все тот же запорошенный снегом темный лес и поросшие низкорослым кустарником небольшие поляны. Ратмир вызвал его летчик. 50 километров уже проскочили. Курс меняем? Нет, давай дальше. Там что-то будет. Опять колдовство? Нет, чутье. Понял, курс не меняем, ответил летун. Через 15 минут один из сидящих по правому борту бойцов подошел к Ратмиру и, похлопав комбата по плечу, сказал: «Командир, справа мелькнуло что-то, хаты вроде как, да и дымок был». Ратмир кивнул головой, мол, понял тебя, и вызвал летчиков. «Справа, 2 минуты назад, что-то видели». «Нет, все то же самое. Разворачиваемся обратно, и влево немного забирайте». Вертушка накренилась, развернулась, и через несколько минут раздался голос летчика. «Точно, видим деревеньку, дворов в 15, поля, дымы». Впрочем, он мог этого и не говорить, Ратмир и сам уже все увидел, когда крокодил проходил над селом. Доклад на базу с нашими координатами. Спускаемся в центре села, там вроде площадь небольшая есть. Вам как, места хватит? Доклад отправлен. Сядем как раз в притирку. Росс обернулся к своим. Действуем по плану. Хватайте языка, переводчик цепляйте, и ко мне. Глядеть в оба, кто их знает, что тут за народ живет. Ми-24 еще не успел коснуться колесами земли, а бойцы Росского батальона уже прыгали вниз и парами вламывались в неказистые домишки вокруг площади. Залаяли собаки, закудахтали куры во дворах, и через пару минут к комбату подтянули трех местных жителей весьма затрапезного вида. Лицом они были похожи на европейцев, вот только под слоем сажи, грязи и какого-то жира понять это было трудновато. «Командир», — доложил один из бойцов, — «во дворах только эти, ни женщин, ни детей, а из хозяйства 5 собак и 2 десятка кур. Чья это земля?» — спросил Ратмир одного из оборванцев. Тот, к кому Росс обратился, быстро затараторил. «О, светлый повелитель, приказывающий дракону, мы все рабы властелина пустоши Цицы. Где женщины и дети?» «Дык, это, все в замке, вернутся только весной на полевые работы. Где замок?» Крестьянин попытался привстать, но бойцы не дали ему этого сделать, и он, обернувшись, указал грязным пальцем на присыпанную снегом грунтовую дорогу. «Вот по ней 3 дня пути. 3 дня на чем? Пешком. Конечно, светлый повелитель», — недоуменно произнес оборванец. «Сколько людей в замке?» Лицо местного жителя расплылось в благостной улыбке, и он сказал: «Много, в замке люди на зиму с 10 сел собираются, и это почти 600 человек. А вы почему здесь одни зимуете?» «Дык, охраняем дома от дикого зверья и шамхулов». «Шамхулы? Кто такие?» При этом вопросе крестьянин испуганно заозирался, понизил голос почти до шепота и произнес: «Это твари бездны, приходящие в зимнее время за нашими женщинами. Победить их невозможно, они закованы в железо, и никто не видел их лиц. Так как же вы охраняете хозяйство, если они непобедимы?» Усмехнулся Росс. «Мы прячемся в подвал, а шамхулы чуют, что женщин нет, и уходит». С двоих все время молчавших крестьян сняли переводчики и отпустили, а с собой, в качестве толмача, прихватили только одного, самого говорливого. Ратмир и его бойцы вновь загрузились в вертушку и отправились вдоль дороги к замку местного правителя. Замок располагался километрах в 60 по прямой и представлял собой 4 мощные башни, которые были соединены высокими и прочными стенами. Явно не местные доходяги-оборвыши строили, подумал комбат Россов и дал команду снижаться в поле перед воротами. Крокодил приземлился, и Ратмир, в сопровождении 3 бойцов и крестьянина, направился к замку, где в это время забегал по стенам народ и взвыл сигнальный рог, а через мгновение его поддержал своим звоном колокол одной из башен. Подойдя вплотную, комбат Россов оглянулся и чуть не зажал нос от отвращения. Вдоль стен валялись груды мусора, нечистоты костей, а поверх все это украшали ясно видимые на недавно выпавшем снегу желтые пятна мочи. Видимо, местные жители и охрана не утруждали себя такими постройками, как туалет и помойка, и потому все отходы своей жизнедеятельности вываливали сразу за стену. С башни свесилось несколько голов, которые с любопытством и опаской рассматривали одетых в чистенькие земные комплекты арктикой, перетянутых разгрузками с боезапасом Россов. Ратмир толкнул бывшего с ними крестьянина в бок и сказал: «Повторяй за мной, толмочить будешь. Твои друзья в замке не поймут мои слова, но я буду понимать вашу речь». «Все понял, повелевающий драконом светлый господин», — закивал тот. «Скажи, что к властелину пустоши Цицы прибыли послы от его нового соседа, светлого повелителя Тимофея фон Кудрявцева». Толмач начал выкрикивать все это собравшимся на привратной башне людям, а те побежали за своим начальником. Минут через 5 появился толстый господин средних лет, выделяющийся среди остальных только куцей и драной шубенкой с расстегнутыми на пузе пуговицами, а так все то же самое, грязные сальные волосы и перепачканная морда лица. Местный босс, судя по всему, был в легком подпитии, навалившись на стену, прокричал: «Кто вы такие, что посмели нарушить мой покой, господина и повелителя всех пустошей на восток от Гридмара? Вам не испугать меня драконом, чужеземцы, ведь даже шамхулы не могут проникнуть сюда». «Открывай ворота, Цица, разговор есть», — прокричал Росс, «а то вышибем их и сами войдем». Местный повелитель, было, хотел сказать еще что-то, но тут над замком появились 2 вызванных летчиками на подмогу крокодила, и он, только махнув рукой, скрылся из виду. Ржавые и давно не смазываемые ворота, кряхтя всеми своими механизмами, затрещали и стали открываться. Проход открылся, и Ратмир, все так же в сопровождении бойцов и перепуганного крестьянина, вошел в замок. Посреди немаленького изгаженного замкового двора, в установленном прямо в грязный снег кресле расселся Цыца. Позади него стояла местная дружина, три десятка охламонов в ржавых доспехах, а на стенах толкались сотни людей. «Вот тебе и первый контакт», — подумал Ратмир и, подойдя к местному повелителю, протянул ему переводчик. «Привет тебе, властелин пустоши, от светлого повелителя Тимофея фон Кудрявцева. Возьми этот прибор, и мы сможем общаться напрямую», — произнес комбат Рос. Цыца, услышав от крестьянина перевод, немного поколебался, неуверенно оглянулся на своих воинов и, взяв переводчик, довольно грамотно закрепил его на шее. «Теперь ты понимаешь меня?» – спросил Ратмир. «Да», – ответил Цыца. Ратмир кивнул своим бойцам, и те, сдернув с крестьянина переводчик, легким пинком направили его к местным гражданам. Комбат Россов удовлетворенно кивнул и продолжил общение с ярко выраженным представителем местной элиты. «Мы пришли из другого мира. Ты знаешь о вратах?» «Да», – закивал Цыца, – «но они давно уже не работают». «Теперь работают. Нам требуется вся информация о местном мире. Ты нам поможешь?» Глаза Цыцы загорелись алчностью, и он спросил: «А что я за это получу? Ты останешься жить, а если откажешься, то на твое место сядет другой. Если твоя помощь принесет пользу, то и награда будет, а нет, то отправишься в поле, землю пахать». «Я понял», — понуро согласился повелитель. «Что вы хотите знать? У тебя есть географические карты?» «Нет, но я могу обо всем рассказать». «Хорошо», — Ратмир одобрительно потрепал Цыцу по пухлой сальной щеке. «Сейчас я сяду в твое кресло, и ты начнешь свой рассказ». Сдернув повелителя пустоши с его трона и удобно устроившись на новом месте, Рос начал слушать повествование Цыцы о мире Ордон. 3 часа местный царек бегал вокруг росского комбата и вываливал на него гору нужной и не очень информации, и за это время Ратмир кое-что для себя отложил. Первое и самое главное, порядка 6000 лет назад на Ордоне произошло то, что скандинавы называют Рагнариком, христиане – Армагеддоном, а поклонники распятого и вечноживого – Хриром. Короче говоря, битва богов с многочисленными участниками. С тех пор мир зачах, жители стали малочисленны, и на это повлияли не только участившиеся климатические изменения и катаклизмы. Как известно, многие боги имели свиту и небольшие армии поддержки из своих созданий, и после смерти своих творцов не все они исчезли. Вот такими созданиями и были пресловутые шамхулы, которые почему-то не выносили тепла и пережидали лето в глубине находящегося неподалеку Санийского кряжа, а по зиме выходили на охоту и пытались захватывать местных женщин. По слухам, эти создания делали выжимку из женских желез и этим пытались поддержать жизнь своего бога, который был спрятан в недрах горного кряжа. А кроме шамхулов далеко на западе были еще воинственные и ужасные морги-карлики, которые размножались как кролики, но не могли покинуть территорию одной равнины. Вот так сюрприз. Но по поводу шамхулов Ратмир сделал себе заметочку. По прибытии на базу немедленно смотаться к командору на личный доклад, ибо для каждого члена ордена меченых задача отыскать тело бога была одной из наиболее важных. Ну, а раз поблизости бродили создания древних небожителей, то таких тел в округе должно было быть совсем немало. И что интересно, большая часть этой нечисти, что от богов осталось, выползла после того, как закрылись врата на Рамину, то есть 400 лет назад, а до того на Ордоне были вполне обитаемые земли и народу жило немало. Второе, все более-менее густонаселенные государства находились дальше на востоке и юге, куда не дотягивались шамхулы. Ко всему прочему, как минимум одни врата работали, а в королевстве Гридмар, самом крупном из местных королевств, имелось пороховое оружие. По словам Цыцы, в молодости много путешествующего, армия Гридмара была просто огромна, целых 5000 пехотинцев и 1000 всадников на верблюдах. В-третьих, как Ратмир и предполагал, замок, в котором жил Цыца, был построен не его народом, а достался ему в наследство от давно и неизвестно куда ушедшего племени. И что вызвало дополнительный интерес, это наличие под замком подвалов, в которые невозможно проникнуть, поскольку скалу не продолбить, а двери там стояли из чистого железа, и противный голос неведомого призрака постоянно требовал какие-то коды доступа. Еще некоторое время потрусив властелина пустоши на предмет полезной информации и убедившись, что Цыца прямо сейчас ничего вспомнить не в состоянии, Комбат поднялся на привратную башню и оглядел окрестности. Вид открывался прекрасный, огромные поля, засыпанные искрящимся на солнце снежком, полноводная река в полукилометре и дубовый лес за рекой, мечта любого рачительного хозяина. А вокруг болот нет, подметил Ратмир. Сан Санычу здесь должно понравиться. Конечно, если командор под себя замок не заберет. Глава 3. Планета Рамина, ССГ, замок Рассветный, 01.01.2015. Новый год прошел как-то совсем не празднично, по той простой причине, что наконец-то вернулась наша героическая заокеанская эскадра. Мой отряд еще легко отделался, за весь поход потеряли 7 водителей и 12 стрелков, хотя и жалко парней, но могло быть и хуже. А вот великий князь Иосиф был в превеликом гневе, да и Ярослав Переяславский, срочно прилетевший в Вечный Город, позитива тоже не излучал. В общем, не знаю, как они своих командиров строили, не присутствовал при этом, но видок у них был еще тот. Больше всех досталось великокняжескому сыну Симеону, но это и нормально, человек из правящей семьи отвечает за все свои промахи вдвойне. Хороший урок пареньку на будущее будет. Ну, а что касается лично меня, то я своих воинов встретил, как полагается. Торжественное построение на причале, живой оркестр, каждому экипажу по поросенку и всем морякам значки за дальний поход. Понимаю, что все это пыль в глаза и старый ритуал, но надо было видеть лица моих парней, когда они спускались по трапам и аппарелям. Воины сходили на землю и понимали, что им реально рады, что их ждали не для того, чтобы влепить разнос, а для того, чтобы наградить. Это дорогого стоит. Кстати о наградах. По совету инициативной отрядной группы в лице комполка 1 Пахомова, комбата танкистов Рюмина и начальника ИП, отдела информационной борьбы, Степанова, было решено учредить медаль. Долго голову ломать не стали, коротко и емко, за отвагу. Кое-кто из гражданского персонала к этому еще добавлял, мать вашу, но такие несознательные граждане были пару раз биты неизвестными людьми в темных углах и заткнулись. Так что кроме стандартных значков русского ВМФ на великокняжеском монетном дворе нами были заказаны нормальные медали, имеющие рисунком перекрещенные окинаки с одной стороны и надпись «За отвагу», с другой. А в целом, поддерживая траур союзников романцев и переяславцев, Новый год мы с супругой не праздновали. Однако лишать этого своих парней я не стал, заслужили, поскольку награбили они не просто много, а очень даже много. Князья это тоже понимали, но переварить пока не могли. Казнили себя, что уже после войны с хунами вынуждены терять солдат. Но ничего, скоро они отойдут, посчитают прибыль от похода и в новый засобираются. Тут к гадалке не ходи, и кораблей в следующем рейде будет как минимум вдвое больше. Варяги те уже подходили, мол, так и так, надо еще 10 рейдеров, а то душа простора просит, манит нас океан, ну и добро заокеанское, конечно. Кто не унывал, так это они. Да, потеряли батальон, но ведь и дикарей наваляли в 10 раз больше, все в норме, достойная героическая смерть. Вот если бы награбленные домой не дотянули, тогда да, горе горькое и самый настоящий траур. Попытался как-то объяснить их командирам, что идея войны заключается в том, чтобы сдох враг, а не ты, но был, мягко говоря, не понят. Честно сказать, праздновать и самому не хотелось, с открытием врат на Ордон дел прибавилось ощутимо. Все отрядные структуры напрягались по полной, и приходилось постоянно быть в курсе текущих дел. Ко всему прочему, и лично хотелось во многом поучаствовать. Так что, забросив все дела на один день и взяв с собой Светлова, мастера Абу, а также генерала Прохорова, рванули мы все вместе на Ордон. А если быть точнее, то в замок Рассветный, такое название первому обнаруженному на планете поселению дал Ратмир Переяславский. Хотя Костя Аленин иначе как вонючий или загаженный его не называл, но Ратмир стоял на своем и доказывал, что именно таким было первоначальное название замка. Костя потребовал доказательств, и Росс провел его по всем башням, где продемонстрировал пронумерованные камни с надписью «Рассветный». Так вот, когда через час мы оказались в Рассветном, где уже третий день подряд шел ПХД, паркохозяйственный день, то подумал, что Костя во многом прав. Такого свинарника я уже давно не видел. Хотя местное население во главе со своим то ли королем, то ли властелином, то ли еще кем, по имени Цыца, самоотверженно наводило порядок, не смыкая глаз и горя таким рвением, какого не испытывали, наверное, никогда. Все правильно, когда позади стоят Костины и Ратмировы ребята, надо работать в полную силу и с максимальной самоотдачей, а то мало ли что. Вон, Корольку в первый же вечер берцем по копчику прилетело, так он до сих пор с тряпкой бегает и в комнатах пыль вытирает. Во дворе замка нас уже ждал Костя, сегодня была его очередь сидеть на базе, а Ратмир, пользуясь зимним временем, навесил на вертушке тепловизорную систему флир и помчался искать шамхулов. Достопримечательности решили пока не осматривать, а занялись тем, ради чего собственно и прибыли, отправились смотреть на загадочные замковые подвалы. Вооружившись фонарями и переодевшись в потрепанные армейские камуфляжи, мы прихватили оружие и все вместе, за исключением Кости, в сопровождении взвода спецов двинулись вниз. Спускались минут 20, и было как-то жутковато, поскольку заплесневелые стены и отсутствие нормального освещения навевали мысли о зомби из фильмов ужасов. Некомфортно. Но раз уж взялись идти, то надо топать до конца. Наконец впереди показались отблески света, и мы пришли на место. Здесь уже работали человек 10 из сводной научной группы. Пара компьютерщиков, подрывники, ребята Пети Смирнова и трое спецназовцев в охране. «Кто старший?» – спросил я, входя на освещенную прожекторами ровную площадку. Ко мне подскочил офицер с капитанскими погонами и четко отрапортовал. «Господин командор, старший по объекту бункер, капитан Щеглов. Так значит, это все-таки бункер, а не подвал?» «Так точно. Технологии, используемые в постройке замка и подземного сооружения, соответствуют земным. Но замок построен лет 800 назад, а бункеру пара тысяч лет. Кроме того, имеется охранная система, враждебно реагирующая на любую попытку проникновения. Как? Сегодня пробовали просверлить дверь, так оба рабочих были поражены электрическими разрядами. Правда, не смертельно. А потом система потребовала коды доступа и предупредила, что при повторной попытке несанкционированного проникновения подорвет минные заряды и обрушит все ведущие в бункер входы. Какие коды доступа ей нужны? Судя по всему, набор цифр и чисел, есть пульт. Кроме того, имеется что-то вроде дактилоскопического пропуска, на стене ясно различимы очертания человеческой ладони. Мы пробовали прикладывать свои руки, но система отвечала, что наш феер недостаточно силен. Если бы еще знать, что это такое, а то переводчик так и выдает, феер и все тут, Ратмиру сообщали, нет, не успели, он рано утром улетел в поиск. Ладно, веди к этой двери, я обернулся. Мастер Абу, следуйте за мной. Мы спустились еще на один этаж вниз и оказались перед массивной стальной дверью 4 метра в высоту и 3 метра в ширину. Вот здесь, Щеглов подвел нас к стене. Сопровождаемый мастером Абу, я подошел ближе и спросил старого летописца. В сказаниях про вашего героя из Мара было что-то подобное? Да, ответил старик. В летописях было написано, что во многих мирах потомки богов строили временные пристанища, где можно отдохнуть и набраться новых полезных навыков. Великий Измар, поджигатель городов, неоднократно бывал в таких местах. «Ладно», — сказал я, — «рискнем шкурой еще раз». Сняв с руки перчатку, я подошел к силуэту ладони на стене и приложил свою. «Ваш феер достаточен. Вы, одаренные, можете пройти в бункер», — негромко, но вполне четко произнес механический голос охранной системы и добавил. «Вы можете пройти только в одиночку. Ваши спутники не имеют доступа. Всем отойти», — дал я команду и, постучавшись в броню двери, произнес, «Кто-кто в тереме живет, открывай, Тимофей», — окликнул меня спустившийся следом Прохоров. «Не рискуй, все будет в норме, дядя Вова», — ответил я, — «у тебя фотокамеры или телефона хорошего нет, надо хоть что-то для аналитиков заснять». Он кинул мне что-то в черном чехле. «Лови, видеокамера производства Грай». Я поймал видеокамеру, и ворота открылись. Делаю 3 шага, ворота позади закрылись, а впереди раскрылись еще одни. Прошел, а за ними еще одни. Прошел, есть я внутри. Огромный слабоосвещенный зал простирался, насколько взгляда хватало, а при местном освещении видимость была 300 метров. Внутри находилась какая-то древняя полусгнившая мебель вдоль стен, несколько топчанов и 4 сундуков. Обернувшись к двери, я рассмотрел такой же силуэт ладони на стене, как и с противоположной стороны, а рядом, что меня рассмешило, выцарапанные прямо на камне 30 цифр и букв. Эх, люди, всегда себе подсказку оставит. Судя по всему, и в древности кто-то не полагался полностью на память. Засняв код на видео, я пошел бродить по бункеру. Запустение царило кругом и частыми гостями здесь не пахло, а пахло пылью, затхлостью и старыми полуистлевшими книгами, которые лежали кругом. На ближайшем столе я обнаружил план бункера, и если ему верить, то он состоял из трех помещений. Одно большое, гостевой зал, где я находился, бассейн и кладовые. Где-то еще глубже находилась комната управления и технический зал, но пометка над ними гласила, что гостям вход воспрещен. Немного освоившись, я прошелся по всему гостевому залу, заглянул в пустой бассейн и, оставив напоследок самое вкусное, посетил кладовые. Кладовые меня не разочаровали, так как добра тут находилось много. Одних клинков из голубой стали, вроде моего Акинака, было десятка три, а кроме них попадались кинжалы, наконечники стрел и копий в мешках и даже несколько кольчуг. Вдоль стен почти сгнившие стойки, и на них стояли неизвестные образцы примитивного огнестрельного оружия, от пистолетов до мушкетов и фузий. А рядом находились хорошо сохранившиеся деревянные ящики, наверняка боезапас. Прошелся дальше. В углу сиротливо стояли три сундучка, и, уже догадываясь о том, что там обнаружу, я начал их вскрывать. Все так и есть. Золото в монетах, серебро в слитках по 100 граммов и изумруды. Да, неплохо кто-то затарился. Вот только не дождалось все это добро того, кому было предназначено. Надо разбираться, что к чему, и думать, как этот бункер использовать. Один я сюда не набегаюсь, а вытаскивать книги, оружие и прочее интересное добро надо. Не бросать ведь? Конечно же нет. На этой земле теперь я хозяин, а значит, бесхозно и без пользы гнить раритетом не позволю. Надо Ратмира на это подключить, фейер у него лишь немногим моего слабей, так что должен проскочить. Да и код от двери есть, и как там с доступом получится, отдельно посмотреть нужно. Еще раз пройдясь по помещениям и проведя видеосъемку, я вернулся обратно в гостевую комнату и стал перетряхивать все, что лежало на столах. Должна же быть где-то инструкция, а без этого и объект не объект. Провозился полчаса, поднял тонны пыли, весь измазался, а инструкции так и не нашел. Однако обнаружил не менее, а может быть даже, более важный документ, под названием «Гостевая книга бункера номер 6». Это был весомый фолиант килограмма на 4, и меня впечатлило, что он был исписан более чем наполовину и обрывался на посетители под номером 441. Есть хотелось сильно, да и комрады на выходе ждали, переживали. Но я не утерпел и, присев на ближайший топчан, раскрыл книгу на первой странице. Благо, автопереводчик позволял разбирать смысл всей этой разноязыкой галиматьи. Посетитель номер 1. Великий патриарх планеты Заринай, Микаэль Дарма. Работы в бункере номер 6 закончены, и проверка показала, что все системы жизнеобеспечения в норме. Добро пожаловать в место, где вам всегда будут рады, братья и сестры. Мир вам. Посетитель номер 2. Генералиссимус Соскотарах. Сделал остановку, был принят тепло, буду рекомендовать это место всем одаренным. Посетитель номер 3. Не верьте Лагаху. Посетитель номер 4. Меня зовут Арни Светлячок, я с Берни, ищу своего отца Камизвонкова. Если кто-то знает о его судьбе, то сообщите мне на родную планету, в город Тласк, меня там все знают. Посетитель номер 5. Жрец бога Сирила с планеты Март, Лагах Просветленный. Уважаемые братья, не верьте всем тем грязным слухам обо мне, что распускают несознательные одаренные. Я всегда был честен и справедлив. Да будет вам счастье. Забавно, теперь с конца посмотрим. На последней странице только три записи. Посетитель номер 439. Это пишет граф Сейрус Маргадан с планеты Ордон. Мне поведали мудрые люди, что в этом зачарованном месте я найду ответы на все свои вопросы и учителей, но это не так. В бункере давно уже никого нет, а большинство книг на неизвестных мне языках. Вчера мои воины сломали затворный механизм на воротах, а ночью в замок проникли Шамхулы и выкрали мою невесту, баронессу Зои Ферриган. Я отправляюсь вслед за ней к Санийскому кряжу и наверняка найду там свою смерть. Прощайте. Посетитель номер 440. Будьте вы все прокляты со своим даром. Зачем он мне, если ничего кроме зла не принес? Кир. Посетитель номер 441. Князь Володполесский с планеты Рамина. Мечтаю увидеть далекую родину моего племени. Иду в сторону земли. В замке наверху поселились какие-то грязные дикари, пробился через них с легкостью, но кто знает, что будет в будущем. Видел на дороге Шамхула, забавное существо. Хотел вызвать его на бой, но он сбежал. Всем братьям, если таковые еще остались, желаю только благ. Остались, прошептал я, убирая бестселлер в сумку. Однако сиди, не сиди, а надо выбираться отсюда. Я подошел к двери и приложил ладонь на отпечаток. Двери открылись, и, покинув это пристанище для одаренных, я попал в объятия своих комрадов-соратников. «Ты почему так долго?» – орал Прохоров. «Мы тут извелись все. Командор, что там?» – вторил ему появившийся в замке Петя Смирнов. «А вы книги прихватили?» – подключился мастер Абу. «Стоп!» – я поднял вверх правый кулак, и все притихли. «Сначала обед, а расспросы потом. Время обсудить все подробно еще будет. Подъем наверх прошел гораздо тяжелее, чем спуск. Но это и понятно, поскольку парням из охраны приходилось на себе тащить мастера Абу, и старик не сдавался только потому, что я обещал дать ему гостевую книгу, где, возможно, существовала надпись, сделанная рукой самого измара поджигателя городов. Фанат, елки-палки. В общем, мы выбрались из подземелий под вечер, но сразу поесть не пришлось. Как только дыхнули свежего воздуха, так на посадку зашел один Ми-24 из тех, что проводил сегодняшний поиск. Из него выпрыгнул Ратмир и, увидев нас, сразу же подбежал ко мне. «Командор!» – радостно прокричал он. «Шамхула подстрелили!» «Пошли!» – устало махнул я рукой. «Посмотрим, что за зверь такой!» Пока шли к вертушке, комбат Россов объяснял. «Весь день их искали, да вот только не берет их флир, не теплокровные они. Только час назад двоих на открытой местности выпасли, и я их самолично из печенега сделал. Ладно, показывай добычу». Бойцы вытащили из вертушки два завернутых в брезент тела и развернули. После чего я подумал о том, что фантастика входит в реальность семимильными шагами. На брезенте, в развороченных пулями повышенной пробиваемости бронзовых доспехах, лежали тела самых настоящих полулюдей-полузмей. Все как в романах Говарда Прокула из Валюзии. Прикольно. Только вот одно сразу зацепило. С чего это змеи люди зимой бегают, а не летом, ведь действительно, не теплокровные они. Хотя это искусственные создания, и что там их бог или богиня в биохимии этих тварей намудрили, мы не знаем. Как говорится, еще нос не дорос до таких высоких материй. Молодец, Ратмир. Я похлопал росского комбата по плечу. Однако надо найти место, откуда они приходят, а не гоняться по полям за одиночными особями. В помощь поисковым группам Светлова выделю. Все сделаем, командор, ответил Росс. Вот и хорошо, тогда пошли поужинаем, и я тебе расскажу интересную историю про клады да новую работенку подкину. Ты когда-нибудь грузчиком работал? Нет, командор. А я вот работал, мой юный друг, в порту мешки таскал. Очень, знаешь ли, на философское мировоззрение влияет, развивает созерцательность, четкость мышления и многие другие плюсы имеет. Так что готовься, тонн 30-40 полезного груза, на расстоянии 300 метров, тебе придется потаскать. А как же шамхулы? Костя займется, будет в них не бронебойными шмалять, как ты, а радиомаяками. Не думаю, что эти твари шибко умные, и когда они по весне к горам потянутся, тогда вы их и отследите. Ты к тому времени все перетаскаешь, и на пару с костей двумя батальонами вы накроете все это чешуйчатое стадо. Как понял, есть, вяло козырнул Росс. Вот и правильно. Глава 4. Планета Рамина, ССГ, крепость Штирштар, 05.01.2015. Господин полковник, пришло время вам показать все ваши таланты в полной мере. Вы отправляетесь не ко двору романского князя, где все отлажено, а в королевство, где о нас до сих пор ничего не слышали. Инструкции и рекомендации вы получили. Какие-либо дополнительные вопросы есть? Начальник ОЦ, отдела дипломатических сношений, полковник Ян Мид сидел напротив меня и внимательно слушал. Ему предстояло отправиться в королевство Гридмар на Ордоне и установить контакт с местными правителями. Определиться, кто они такие и что имеют. Смогут ли оказать нам сопротивление в случае возможного вооруженного конфликта и куда ведут расположенные на их территории врата перехода. Теоретически мы знали, что по дороге на Землю нам надо попасть на планету Заринай. Но поскольку с системой координат Ордона после минувшей тысячелетия назад войны богов был непорядок, то вычислить истинное местоположение нужных нам врат пока не удавалось. Приходилось использовать старый проверенный дедами и прадедами метод тыка. Вот и надо было что-то решать с Гридмаром. Если врата в их королевстве, те самые, что нам необходимы, то придется или договариваться с ними, или завоевывать это государство. Ну, а если нет, то обычный контакт на перспективу набить и, по возможности, получить у местных правителей информацию о других порталах. «Я все понял, господин командор», — ответил Мид. «Сколько со мной будет людей?» Какими средствами я могу располагать и могу ли в случае проблем рассчитывать на вооруженную поддержку? Безусловно, поддержка будет. С вами отправится взвод пехотинцев, плюс ваши сотрудники и люди генерала Прохорова. Неподалеку от границ Гридмара будет располагаться мотострелковая рота, а кроме этого батальоны в Рассветном будут готовы незамедлительно выступить к вам на помощь. Но это все только в крайнем случае, а основной упор делайте на золото и побрякушки. Полковник Мит встал. «Разрешите идти, господин командор?» «Да, идите», я пожал ему руку. «Удачи вам, и не рискуйте там сильно. Если что, то сразу ребят с большими дубинами на помощь зовите». Наш дипломат вышел, а в дверь просунулся мой адъютант Паша Крюков, который доложил: «Командор, полковник Лютерс прибыл. Говорит, что разговор срочный и отлагательство никак не терпит. Давай», я разрешающе махнул рукой. Начальник военной контрразведки полковник Вальтер Лютерс влетел в кабинет, присел за стол и сразу же перешел к делу. «Командор, у нас проблемы. Конкретней, а то у нас по жизни одни проблемы. Начну издалека. На земле у меня внуки остались, трое, и все в полиции работают. Так вот, неделю назад Людвиг, самый младший, заметил за собой слежку, обратился к братьям, а за ними тоже хвосты телепаются. Недолго думая, всех филеров повязали, и оказалось, что это обычные частные сыщики. Прошли по цепочке вверх и раскрутили информацию о заказчиках. Выяснилось, что они находятся на Рааре, некая фирма Абега. Кроме того, слежка идет и за другими родственниками членов нашего отряда на Земле. Я послал своих ребят на родную планету, и они, пробежавшись по родственникам русских и сербов, выяснили, что и за ними приглядывают. Пробили эту фирму Абега, там ничего, офис, две секретарши, один грузчик и 15 торговых представителей, которых никогда нет на месте. Обратились к нашим деловым партнерам, хранителям закона, Дону Карбана и Дону Карамаза. Служба безопасности Дона Карамаза поделилась информацией, что за членами их синдиката тоже началась слежка и заказчик тот же самый, фирма Абега. Зять Дона Коновода и новый начальник его охраны Туран Балагур выдал предположение, основанное на слухах, что фирма является прикрытием для агентов эльфийской разведки, точнее говоря, для одного из секторов пятой группы армий. Подняли все архивы Метанобу. Действительно, есть такой третий сектор, военная контрразведка, мои коллеги. Именно они в свое время приговорили Метанобу. Именно они охотятся за людьми с необычными способностями. И судя по всему, именно они, инициаторы нашей разработки. Хорошая работа, Вальтер, похвалил я Лютерса. Рекомендации есть? Конечно, ответил полковник. Первое, надо вытаскивать нашу родню с земли, по крайней мере из России. Если на кого-то из наших бойцов надавит жизнью его детей, жены или матери, то возможны проблемы. Надо свести эту возможность к минимуму. Второе, необходимо консолидировать усилия наших партнеров по противодействию противнику, в данном случае это третий сектор разведки при пятой группе армий. Третье, не ждать действий эльфийской разведки, а попытаться самим нанести упреждающий удар. Это основные мои рекомендации как начальника контрразведки. Я согласно кивнул и спросил: все настолько серьезно? Да, командор, очень серьезно. Я просматривал доставшуюся нам от спецслужб Метанобу документацию, так у них с этого же все начиналось. Правда, в отличие от них, у нас нет соприкосновения с сильным противником. Но это значит, что у нас будут отбирать врата, мешать торговым сделкам и вести подрывную деятельность. Ради уничтожения независимой ветки, и вас, командор, в частности, эльфы на многое готовы. Думаю, что если потребуется частичная оккупация Раара, то они смогут и на это пойти. Бильча Коновод не всемогущ, его влияния на многое не хватит, а имеющиеся в распоряжении хранителей закона войска, если продержатся пару часов, то и хорошо. Что же, подготовьте планы по всем проводимым мерам противодействия, согласуйте с другими службами и занимайтесь этим вопросом. Денежные средства вам будут выделены, и для решения каких-либо вопросов можете привлекать все линейные подразделения и службы отряда. От себя лично обещаю полное содействие и сегодня же проведу встречу с Доном Карамаза и Доном Карбана. Думаю, что я правильно понял вашу мысль о нанесении превентивного удара по третьему разведсектору. Командор, я бы не советовал вам посещать Раар, полковник напрягся. Проблемы? Лютерс пожал плечами и ответил: никто не даст гарантий вашей безопасности, особенно, если вопросом вашего устранения займутся эльфийские спецподразделения. Не беспокойтесь, Вальтер, время еще есть. Дайдоны, не те фигуры, чтобы я их к себе вызывал. Поэтому придется ехать самому. Тогда усильте охрану, настаивал Контрик. А вот это возможно, согласился я. С полковником Лютерсом мы расстались довольные друг другом, и я, вызвав по недавно проведенной на РААР кабельной связи донов, договорился с ними о встрече, после чего продолжил заниматься рутинными делами моего отряда. Так прошло 3 часа, и в кабинет опять просунулась голова адъютанта. «Командор, пора на РААР ехать», — сказал Паша. «Крюков, якорный бабай, когда селектором научишься пользоваться?» «Командор, да умею я, только забываю про него постоянно». «Ладно», — смилостивился я. «Охрану удвоили, утроили», — заулыбался адъютант. «Встречу решили провести в особняке Дона Карбона, поскольку о том, что у нас есть совместные дела, эльфы еще не знали, да и мелочь это, покупка кораблей». Первым, сбив по дороге хвосты, туда заявился Дон Карамаза, а я немного задержался. От самых врат к нам прилепились 2 автомобиля, и пришлось прилично попетлять. Хвост не отставал, и мы разделились на 4 группы. 3 машины направились в гости к Бильчика на воду, 3 – на раарскую базу нашего отряда, а 2 – к немецкому представительству. Мне же, с 3 охранниками, через какие-то трущобы, заранее присмотренные и нанесенные на электронную карту начальником СБ полковником Фридрихом Кеницем, пришлось проехать прямиком к дому Дона Карбона. Встречал меня лично Дон И, проводив в свои апартаменты, где нас уже ожидал наркобарон, усадил в кресло. «Вы просили посредничество при встрече», — начал Дон Карбона. «У вас конфликт?» «Нет, Луис», — ответил Карамаза. «Успокойся, между нами все ровно. Как ты знаешь, у нас с командором общий бизнес, и кое-кто решил на нас надавить. Вот и организовали встречу у тебя как у лица нейтрального и в то же самое время известного нам обоим». «Это так?» — Дон Луис повернулся ко мне. «Да, Дон Дзина все правильно изложил», — подтвердил я. «Ну, тогда я пойду, не буду вам мешать», — сказал Карбона и начал вставать. «Останься, Луис», — попросил Карамаза. «Мое чутье говорит, что и тебе этот разговор будет интересен. Тогда излагайте», — вновь устраиваясь на своем месте, — произнес Дон. Дон Карамаза достал из стоящего рядом бара бутылку вина, 3 бокала и разлил напиток всем присутствующим, после чего сделал глоток и начал. «Несколько дней назад охрана заметила пристальное внимание к моему особняку, а затем настал черед клубов и игорных заведений. Ребята спеленали нескольких наблюдателей и вышли на компанию «Обега», зарегистрированную на Шинте, что само по себе означает принадлежность к эльфам. Как выяснилось, мой компаньон, командор Кудрявцев, тоже оказался в таком положении, причем к нему внимание даже более пристальное, чем ко мне. Из этого я делаю вывод, что нами занялись эльфийские спецслужбы. И как показала практика, до добра это никогда не доводило. Что известно вам, Кудрявцев? По примеру Дона Дзина я сделал глоток вина, по вкусу напоминающего мускат, и выложил свою версию. Нами занялся 3-й разведсектор 5-й группы армии герцога Фенераля, то есть сектор, занимающийся контрразведкой и обеспечением тыловых коммуникаций. Мы с Доном Дзина насолили им по 2 причинам. Первое – это то, что я одаренный, способный открывать новые врата. Пока эльфы только подозревают это, а потому и проводят разведку в отношении моего отряда. Второе – это производство сергатала и распространение этого наркотика через оптовиков Дона Карамаза. Так как основная проблема во мне, то я и выступил инициатором встречи, дабы между нами не было недопониманий. Если Дон Дзина согласен продолжать наше сотрудничество, то будем вместе думать, как защитить себя и наш совместный бизнес, а если нет, то сворачиваемся и разбегаемся в разные стороны. Нет, протянул наркобарон. Мы только начали, а прибыль уже огромна, и я привык до конца биться за свое, так что и в этот раз не отступлю. Тогда по рукам, добавил я. Мы с Доном Карамаза скрепили наше соглашение крепким рукопожатием, и Дон Карбона задал вопрос. А я здесь при чем? Я задумался, рисковать или нет, потому что после моих слов, дороги назад не будет. Но все-таки решился и сказал. Дон Луис, я теперь не смогу навещать РААР, когда мне вздумается, а потому хочу переговорить с вами лично относительно вашего бизнеса и моего в нем участия. Вы решили податься в кораблестроители? Усмехнулся Дон Карбона. Я усмехнулся в ответ и выдал. Нет, меня интересует подпольный рынок вооружения и артефактов, на котором вы не последний человек. Дон Луис моментально преобразился и из доброго пожилого старика-сибарита превратился в хищника, только на время примерившего на себя обличье человека. Ты. Его палец уперся в грудь Дона Карамаза. Как ты посмел? Дон Дзина выставил перед собой ладони и сказал: клянусь святым Трибана, не я. Парень сам как-то узнал. Теперь палец Дона Луиса уперся в грудь мне. Откуда? Прорычал он. Уважаемый Дон Луис, так получилось, что ко мне попали некоторые данные из архивов погибшей цивилизации Метанобу, а они с вами сотрудничали. Мои криптологи, аналитики и разведчики 3 недели ломали голову над сохранившимися от них данными и пришли к выводу, что именно вы снабжали Метанобу некоторыми запрещенными к продаже вооружениями. Наш гостеприимный хозяин опять превратился в добродушного Дона Луиса и, усмехнувшись, спросил: «Мое имя где-то упоминается напрямую?» «Нет, я не стал лукавить. Нигде, а все выводы сделаны на основе анализа и предположений». «Отлично», — сказал Карбана и залпом выпил свой бокал с вином. «Вы хотите меня шантажировать, командор?» «Нет, я еще не дорос до вашего уровня, Дон Луис, чтобы играть в подобные игры. Тогда зачем вы мне нужны?» «Предупреждаю сразу, деньги меня не интересуют. У меня есть Шанша Талентона Боха, по-нашему чуильщик. И, кроме того, как одаренный, я имею возможность вскрывать врата. Поэтому сами понимаете, что я могу принести на ваш рынок такое, чего вам больше нигде не достать». Серьезное заявление, молодой человек, очень серьезное. Дон Луис крепко задумался и вынес свой вердикт. «Хорошо, я помогу вам отбиться от третьего сектора. Есть у меня там человечек, тьфу, эльф в немалых чинах. Задавит он ваших противников авторитетом, а если не выйдет, то ваше дело под себя заберет. А рынок, будет вам рынок, молодой человек», согласился Карбана. «Что вы хотите?» «Мой мозг лихорадочно заработал, определяя самое необходимое для отряда. И для начала я решил упомянуть о 2 закупках. Боезаряды мощностью 10 килотонн, хотя бы пару штук». Дон Луис удивленно приподнял брови, а я продолжил. «Бактериологическое оружие на основе чумы, оспы, холеры или гриппа. Главное требование – быстродействие и полное вымирание бактерий после выполнения задачи.